Но вот Кашечкин не послушает ни меня, ни Макса. Он нас на дух не выносит. Поэтому я, поддавшись порыву, тоже полез вперед. «Ребят, да хорош, чего вы завелись?» Я почти уже стоял возле Антона и поэтому решил добавить нотку дружественности в разговор. Размахнулся, собираясь хлопнуть его по плечу, но именно в эту секунду, уж не знаю, по какому закону подлости, рядом оказался Строганов, который, видимо, тоже планировал вмешаться в назревающий скандал. Не скажу, что драку, потому что настолько резко возмужать Кашечкин не смог бы. Серега задел меня плечом, и моя рука смачно с глухим стуком звезданула ладонью Антону по затылку. «А, вот значит как, драться, да?» Взвинтился отличник. Он вдруг схватил меня за рубашку, сжал ее в кулаке и попытался, не знаю, что именно, он попытался, наверное, толкнуть, но по факту я всем весом шлепнулся на Строганова. Тот, в свою очередь, тоже всем весом, да еще и с толчка, усандалился о дверь, которая как-то жалобно скрипнула, а затем случилось совсем непредвиденное. Строганов просто провалился сквозь створку, образовав в ней дыру. Но при этом и сама дверь тоже открылась. Ровно в это мгновение в коридоре показались Валентина Сергеевна, учитель труда и директриса. Последняя, скорее всего, желала убедиться, что с дверью все в порядке. Заметив образовавшуюся возле входа в кабинет кучу малу, которая к тому же визжала девчачьими голосами и возмущалась пацанячьими, все три педагога рванули в нашу сторону. Добежали, остановились, замерли с обалдевшими лицами. Естественно, в присутствии директрисы 7-й Б тоже замолчал. И только Строганов с кряхтением и сопением, не иначе как с перепугу, вместо того, чтобы выйти обратно в коридор через открывшуюся дверь, упорно выбирался из кабинета через образовавшуюся в створке дыру.